и просил похлопотать об открытии баптистского молитвенного дома. Она была тощая и плоская, как доска. Не смеялись только двое — Устин Морозов да Захар. Хотя у Большакова глаза делались все уже и уже, ноздри стали подрагивать, а Устин по-прежнему разглядывал что-то на полу. «Значит так», — произнес негромко Захар, и смех сразу смолк. «Фрол и огрел Илюшку сверху вилами», — закончила Клавдия. Морозов медленно поднял голову, оглядел всех не спеша и проговорил. «Что ж, нечего, думаю, совещаться нам теперь. Пойду на конный двор запрягать коня. Я думаю, все бригадиры, все члены правления, разъехавшись, объяснят людям, а также личным примером, а глядя на нас и другие, у кого совесть есть». Встал и, тяжело шаркая огромными валенками по желтому полу, направился к двери. Четверть часа спустя Петр Иванович и Большаков шли обратно к скотным дворам. Полдороги прошли молча. Наконец Большаков спросил: «Ну и как?» «Что?» «А Фрол Курганов?» «Да, любопытно», — нехотя уронил Смирнов. «Ну а Морозов?» И снова Петр Иванович протянул, помедлив: «Да». Глава 13. Устин Морозов в Зеленом Доле живет давно, с середины 28-го года. Он ехал из Тверской губернии с большой группой переселенцев куда-то на Дальний Восток, но потом изменил свое решение, остался в Сибири. Вместе с ним остался еще один переселенец, Илья Юргин, низкорослый, чахлый и помятый мужичонка годов 32. «Чем же наша глухомань приглянулась?» — спросил у них Захар. «Тихо тут», — ответил Устин, — «и удобно. С одной стороны поле, с другой — лес. Только вот магазина никакого нету», — вставил друг Юргин. «Какая жизнь без магазина? В смысле, тоскливо ведь?» Захару почудилось тогда, что Юргин чем-то вроде обижен, а Морозову, несмотря на его заявление, деревня кажется не совсем удобной. «Но ежели не по душе, мы тебе чем-то, ты прям так и скажи», — прибавил Устин. «Поедем дальше. Места под солнцем много. Да я что же? Люди нам нужны. Живите, помогайте. Вот. Будет и магазин, и все остальное». Те времена были беспокойными и тревожными. И хотя в селах еще не начали вспыхивать амбары, конюшни, коровники, хотя не потрескивали еще ночами выстрелы, люди уже волновались. То целыми группами выходили из колхоза, то приносили снова заявление о приеме. «Ты не беспокойся, председатель», — тихо произнес Устин. «Про Юргина не знаю, а на меня в обиде не будешь». «А что, Юргин?» «Юргин тоже не в панфары играть приехал», — обиделся Илья. «Вот видишь», — усмехнулся в небольшую, но уже довольно окладистую бороду Устин и, потушив улыбку, закончил: «Через тройку лет мне стукнет 30. Жене простучал уже третий десяток. Сынишка у нас растет. Словом, семья. Мыкаться по свету не хочу. Уж коли решил тут остаться, буду корни поглубже пущать». Однако пущать эти корни не торопился. Весь остаток лета ходил по селу так, словно никак не мог присмотреться к людям. В колхозе работал ни шатка, ни валка. Зато его жена, Пестемея, красивая, стройная и сильная женщина с голубыми глазами, работала в колхозе отлично. Встречая где-нибудь Захара, она всегда смущалась и прятала покалеченную правую руку. Впрочем, скоро Большаков заметил, что она смущается при встрече с каждым. Пестемея, несмотря на свою застенчивость, очень быстро, однако, перезнакомилась чуть не со всеми женщинами Зеленого Дола. Особенно ее полюбили за что-то старухи. Позже Захар понял за что — за религиозность. О ее религиозности он узнал совершенно случайно. Церковь в селе была закрыта сразу после Колчаковщины, и приспособлена под амбар.